Он хотел посмотреть, как держится клан. У ворот собрались многочисленные члены клана Юань, в том числе и глава клана, Юань Фэнчун. Нитянь подошел ближе и смешался с толпой тараторящих зрителей. Немного послушав, он понял, что именно здесь происходит. Клан Юань заставлял клан Ан покинуть свою резиденцию, чтобы они могли забрать ее себе. До прихода клана Юань, клан Ан всегда был самым могущественным кланом в городе Темных Туч. Поэтому их имущество находилось в самой благополучной части города, а их здания были самыми роскошными и великолепными. С момента прихода в город клана Юань прошло совсем немного времени. У них не было времени или энергии, чтобы построить свои собственные здания со всеми каменными павильонами и дворами, которые соответствовали их потребностям. Насильственное присвоение их территории не было большой сложностью, поскольку клан Юнь уже был в руинах. Несмотря на то, что некоторые люди в секте парящих облаков были недовольны действиями клана Ни, он все равно оставался подчиненным секте кланам. Поэтому клан Юань не осмеливался на полномасштабную войну против них. Они не посмели забирать собственность клана Ни. Однако это не относится к клану Ан. С тех пор, как Ан Шиэй покинула секту духовного сокровища и нашла убежище в Крыте Крови, секта духовного сокровища исключила клан Ан из списка подчиненных кланов. Между тем, культ крови еще не решил взять клан под свою защиту, что поставило клан Ан в очень трудное положение. Именно поэтому Юань Фэнчун решился на такой дерзкий поступок. «Дайте мне несколько минут», — сказал Нитянь Пэй Цэ Цэйхуаму. «Я хочу кое-что уладить перед тем, как уйти навсегда». Глава 350. Властелин всех миров. Глава 350. Клан Ан потерял большую часть своего влияния. Все их гости-старейшины ушли, после того как узнали, что секта духовного сокровища отказалась от клана. Даже некоторые из их собственных членов клана уехали и поселились в других городах, так как они не видели никакой надежды в будущем своего клана. Поэтому клан Ан ослаб. Раньше жители города Темных Туч относились к клану Ан и Ан Ронгу с уважением. Они даже дали ему титул лорд города Темных Облаков. Тем не менее, в этот момент зрители глазели на разборки клана Юань с кланом Ан так, словно это не больше, чем просто шоу. Ан Ронг стоял перед воротами своей резиденции, его лицо в этот момент выглядело очень мрачным. Глядя на Юань Фэнчуня, он решительно протестовал против его необоснованного требования, надеясь, что все присутствующие будут на его стороне. Ан Хи, который сопровождал Нитяня в измерении зеленой иллюзии, стоял рядом с Ан Ронгом, буквально содрогаясь от возмущения. Единственные оставшиеся члены клана, которые были достаточно сильны для битвы, вооружились до зубов и бросились к передним воротам, как будто они были готовы сражаться с людьми из клана Юань до конца. В то же время Юань Фэнчунь безразлично и высокомерно смотрел на всю эту картину. Он решил забрать земли клана Ан для того, чтобы затем люди отдали статус лорда города Темных Туч ему. «Мое требование окончательно. У тебя и остальных есть день на то, чтобы освободить и покинуть территорию резиденции, а взамен мы вас не трогаем». Юань Фэнчунь намеренно повысил свой голос, ясно выговорив каждое слово, чтобы все присутствующие могли его услышать. «Надеюсь, вы сможете по достоинству оценить наши условия. Однако, если вы не выполните мои условия, то я больше не буду столь вежлив, учтите это». Ан Ронг находился на раннем этапе стадии Великого Неба, в то время как Юань Фэнчунь находился на среднем этапе стадии Великого Неба. Учитывая большую разницу в силе, Ан Ронг наверняка бы проиграл в битве Юань Фэнчуню. Не говоря уже о воинах клана Юань, большинство из них находилось на среднем и поздних этапах небесной стадии. Если бы клан Ан вступил в битву с кланом Юань, то они, вероятно, не смогли бы справиться со всеми воинами клана Юань. «Юань Фэнчунь, ты зашел слишком далеко», — яростно прорычал Ан Ронг. Шиеи и малышка Ин ушли в культ крови. Даже несмотря на то, что культ крови не принял их в качестве официальных членов, глава культа, Ли Цзин, очень любит их. «Если ты решишься сделать еще шаг в нашу сторону, культ крови никогда тебя этого не простит». Юань Фэнчунь покачал головой, на его лице появилась оскаленная улыбка. «Культ крови, все знают, что Ли Цзин согласилась приютить этих двух девушек из твоего клана только потому, что она хотела угодить Нитяню. Но теперь никто не знает, жив ли вообще этот Нитянь. Даже если он жив, он уже давно стал изгоем в этих краях. Люди считают, что это именно он поверг измерение небесного пламени в хаос. Ты, наверное, знаешь, что культ крови отказался взять ваш клан себе из-за того, что множество членов культа крови тайно ненавидит Нитиня за его поступок. В настоящее время четвертая часть измерения небесного пламени уже полностью погружена в демоническую ци. Учитывая скорость распространения демонической ци, скоро все измерения небесного пламени погрузится во тьму из-за демонической ци. Даже если Нитянь все еще жив, то он не успеет прийти раньше тотального краха. Взгляни в глаза реальности. Теперь мы сами по себе. Когда Юань Фэнчунь произнес имя Нитяня вслух, многие зеваки начали громко проклинать Нитяня. Большинство из них говорили, что Нитянь схитрил и оставил две звездные метки себе, вместо того, чтобы отдать их Нин Яну и спасти измерение небесного пламени. Комментарии Юань Фэнчуня вызвали большой ажиотаж среди толпы. Люди выглядели так, как будто они хотели заставить клан Ан расплачиваться за грехи и проступки Нитяня. Нитянь угрюмо наблюдал за сценой из толпы. Он чуть было не потерял контроль и не прорвался сквозь толпу, но подумав, он заставил себя удержаться. Он остался на своем прежнем месте и позволил людям продолжать навешивать на него обвинения. Он с грустью покачал головой. Что ж, такова человеческая природа. У него было ощущение, что последнее оставшееся чувство единства с городом и кланом не исчезло из его сердца. Ан Ронг хмыкнул и сказал: «Вы все дураки, если вы верите этому человеку. Я знаю, что ты обвиняешь Нитяня во всех проблемах измерения небесного пламени. Но, насколько я знаю, если бы Нитянь не пробудил костяного гиганта культа крови, то их фракция уже давно бы сгинула навсегда. Если бы он не помог отбить культ крови, а затем вместе с Ли Цзин не помог культу отбить секту ада, то как ты думаешь, демоны бы отступили? Если бы не Нитянь, то измерение небесного пламени не пережило бы даже предыдущее бедствие. Ты думаешь только о себе и о своих выгодах. Никто из вас не имеет права винить Нитяня хоть в чем-то. Зачем ему передавать свои визные метки Нин Яну? Он получил две звездные метки самостоятельно, в то время как Нин Ян получил только одну. Почему бы тебе не обвинить Нин Яна в том, что он не отдал свою звездную метку Нитяню, чтобы Нитянь смог объединить все три и запечатать разломы? Нитянь – герой, которым однажды уже удалось спасти город темных туч, секту парящих облаков и измерений небесного пламени. Почему Нитянь вообще должен был подчиняться приказам фракции «Небесный грот»? На повышенных тонах рассуждал Ан Ронг, однако его голос вскоре был заглушен громкими проклятиями толпы людей. Никто из них не помнил о добрых делах, которые Нитянь когда-то совершил для измерения небесного пламени. Они говорили только о том, что Нитянь взял две звездные метки и пропал без вести. В их глазах Нитянь – злодей, вероломно оставивший измерение небесного пламени в час нужды. Они продолжали кричать и заявлять, что Нин Яну следовало бы получить все три метки немедленно, потому что он был куда опытнее Нитяня и он бы отлично справился с тремя разломами. Они верили в благородство и честь Нин Яна, они рассчитывали, что избранник фракции «Небесный грот» наверняка сможет спасти все их измерения от неминуемой гибели. Что за люди, сколько в них ненависти? Пробормотала Пэй Цици. Лицо Хуаму по-прежнему было невыразительным, так как казалось, что он прошел через ситуации хуже этой. Казалось, такое поведение простых людей уже не казалось ему чем-то особенным. Он заранее ожидал подобного хода событий. Он знал, что если Нитянь вернется в город, то ему придется столкнуться с этими неприятными вещами. Вот почему он намеренно решил пролететь мимо города. Однако, Нитянь сам попросил его посетить город и, таким образом, Нитянь теперь мог лицезреть все самые неприятные сцены. Тем не менее Хуаму теперь пристально следил за Нитянем. Он ожидал, что из-за подобных событий Нитянь может сораваться. Он боялся, что после сегодняшнего дня Нитянь станет еще более холодным и жестоким. И нетерсно, хороши ли подобные зрелища для Нитяня, или все-таки нет, обдумывал в голове Хуаму. После таких картин люди меняются. Они больше не могут видеть человеческую доброту. Им всюду мерещатся самые худшие человеческие проявления. Надеюсь, с ним этого не случится. Он не хотел посещения этого города исключительно из-за Нитяня. Он боялся, что город может озлобить Нитяня и превратить его в безжалостного убийцу. «Я изменил свое мнение», — сказал Нитянь низким голосом. «Я больше не хочу идти в секту парящих облаков. После того, как я здесь кое-что закончу, мы отправимся в культ крови». Хуаму удивился и спросил: «Ты уверен?» «Да, поскольку мой наставник сейчас отсутствует, я не вижу ни единой причины посещать секту парящих облаков», — ответил Нитянь. Нитянь никогда не испытывал чувства близости с сектой парящих облаков. Много лет назад секта парящих облаков возлагала огромные надежды на его мать. Тем не менее, его мать каким-то образом забеременела и умерла вскоре после рождения Нитиня. По этой причине многие люди в секте парящих облаков думали, что его мать предала их доверие и растратила значительное количество ресурсов, которые они предоставили ей. Они даже ненавидели клан не из-за этого. Нидунхай только прошел через большое количество неприятностей, потому что секта парящих облаков когда-то потеряла веру в него. Теперь, когда Нидунхай и Ница исчезли из измерения небесного пламени, некоторые люди в секте парящих облаков вновь приняли равнодушное отношение к клану Ни. Частично из-за этого город темных туч погрузился в хаос. Нитянь считал себя ответственным за беды города темных туч. Глава клана Юань, воин среднего этапа стадии Великого Неба. После минуты колебаний Хуаму сказал: «Если хочешь, то я помогу тебе разобраться с этим парнем, но только когда все это закончится». Юань Фэнчун стал довольно известной личностью в городе, поэтому Хуаму предпочел бы не убивать его, еще и на глазах стольких зевак. Тем не менее, он почувствовал, что Нитянь собирается атаковать его, хотя Нитянь был на стадию ниже Юань Фэнчуня. Поэтому он беспокоился, что Нитяню не удастся убить его в бою один на один. «Нет, благодарю, я сам разберусь». С этими словами Нитянь медленно зашагал к Юань Фэнчуню. Нитянь сразу же применил свой новый родовой талант – сокрытие жизни. Колебания его духовной энергии и эссенции плоти быстро затихли и стали незаметными. «А!» – тихо воскликнул Хуаму. Хуаму исследовал Нитяня и понял, что сейчас Нитянь ничем не отличался от простого смертного. Ни один воин Ци не воспринял бы серьезную угрозу со стороны такого человека. Проходя через толпу зевак, Нитянь спокойно подошел к членам клана Юань. Он внезапно сформировал вокруг себя хаотическое магнитное поле и использовал ближний звездный скачок. В мгновение ока он появился за спиной Юань Фэнчуня и сразу же достал свою саблю, звезду пламени. Глава 351. Властелин всех миров. Глава 351. Нитянь впервые решил использовать звезду пламени. После появления за спиной Юань Фэнчуна Нитянь наполнил саблю тремя типами энергии: звездной, огненной и древесной. Звезда пламени сразу же засияла ярким багровым светом. На лезвии появились многочисленные яркие звезды. Различные типы энергии текли внутри узоров на лезвии сабли. Все эти узоры извивались и стремились к одной точке, наконечнику сабли. ВЖЖ. Внезапно из окончания сабли засиял яркий луч огненно-красного цвета. Юань Фэнчунь, который все еще навязывал свое предложение Анронг, внезапно почувствовал смертельную ауру позади себя и, таким образом, призвал энергию Земли так быстро, как только мог. На его спине мгновенно образовался желтый энергетический щит. Помимо этого, с его кожей также произошли изменения. Она приобрела такой же желтоватый цвет. Бах! Как только луч коснулся энергетического щита, он сразу же разрушил его. Бух! Сразу же после этого звезда пламени пронзила спину Юань Фэнчуня и наполнила его тело мощными потоками трех видов энергии. Ах! Юань Фэнчунь издал истошный крик агонии и сразу же постарался собрать всю свою энергию для защиты. Однако к тому моменту его полностью окутало магнитное поле Нитяня. Из-за этого он больше не мог управлять потоком своей энергии. Он даже начал испытывать мучительную головную боль, ему пришлось приложить большие усилия, чтобы сохранить рассудок. Нитянь еще крепче ухватился за саблю и вновь выпустил очередной поток энергии. Когда звезда пламени пронзила спину Юань Фэнчуня, она сломала ему несколько костей. Между тем свободной рукой Нитянь собирался выполнить яростный удар. Он замахнулся и ударил Юань Фэнчуня прямо в спину, а тот, в свою очередь, сразу же отлетел назад. Анронг в этот момент молча стоял и смотрел. Казалось, он был очень шокирован. Сразу после этого члены клана Юань все поняли и сразу же напали на Нитяня. «Убейте его!» Он осмелился напасть на главу клана. «Убейте того парня!» Когда Нитянь тихо подкрался к Юань Фэнчуню, никто из членов клана Юань даже не замешкался. В конце концов Нитянь смог скрыть свою ауру, поэтому все остальные воспринимали его как обычного человека без способности использования ци. Воины ци обычно не боялись простых людей. Клан Юань был самым сильным кланом в городе на данный момент. Каждый мужчина и каждая женщина в городе темных туч старались угодить клану Юань. Этим можно было объяснить непомерное высокомерие Юань Фэнчуна. Они вообще не думали, что найдется кто-то, кто осмелится поднять руку на главу клана. К тому времени, когда они поняли, что происходит, Нитянь уже пронзил спину Юань Фэнчуня звездой пламени. «Кто ты такой?» кричали разгневанные члены клана Юань. В этот момент они были готовы разорвать Нитяня на куски. Нитянь даже посмотрел на раненого Юань Фэнчуна. Вместо этого Нитянь расширил магнитное поле до 5-метрового радиуса. Первые несколько членов клана Юань, которые невольно ворвались в хаотическое магнитное поле, были всего лишь на небесной стадии. Магнитное поле оказало на них серьезное влияние. Они потеряли способность контролировать внутреннюю энергию. Вдобавок к этому они начали испытывать острую головную боль. Подобно косежнице смерти, звезда пламени высвободила многочисленные лучи огненного света, пронизанные сияющими искрами звездного света. Бах, бах, несколько воинов рядом с Нитянем упали на землю с дырой в груди. Жители города темных туч сразу же почувствовали опасность. Они начали кричать и вопить от страха, попутно расталкивая друг друга в попытках сбежать. Нитянь все еще не проронил ни слова. Со звездой пламени в руках он многократно использовал короткий звездный скачок. Каждый раз прыгая с одного места в другое, он с легкостью убивал членов клана Юань. Юань Фэнчунь был единственным в клане Юань, кого можно было считать по-настоящему могущественным экспертом. По сути, у них был еще один эксперт стадии Великого Неба в клане. Тем не менее, он был раздавлен метеором прямо перед открытием небесных врат. В настоящее время ни один из членов клана Юань или гостей старейшин не был экспертом стадии Великого Неба. Единственным исключением был Юань Фэнчунь. Нитянь уже потерял счет тому, сколько воинов ЦИ с похожими базами культивирования он убил в измерении раскола пустоты. Кроме того, сила этих людей клана Юань никак не могла сравниться с боевым мастерством воинов Темной Луны и Охотников. Нитянь раз за разом выполнял совершенно неожиданные прыжки с места на место, словно порхающая бабочка. Несмотря на то, что члены клана Юань попытались окружить Нитяня, он все равно хаотично прыгал вокруг них, пожиная их жизни с помощью звезды пламени. Спустя минуту гости старейшины поняли, что им не удастся изловить или убить Нитяня, поэтому они бросили все попытки и принялись бежать. Даже официальные члены клана Юань начали подумывать о бегстве, поскольку такая смерть своих братьев по клану оказала на их боевой дух негативное влияние. Несмотря на то, что они продолжали угрожать Нитяню, воины клана Юань постепенно отходили и пятились назад. Как только они покинули поле зрения Нитянь, они сразу же бросились на утек. Вскоре не осталось ни одного воина клана Юань. Вокруг Нитяня было более 20 тел, все из которых были элитными членами клана Юань на небесной стадии. Даже если после такой встречи клан Юань не был бы полностью выкорчеван из города темных туч, то им было бы очень трудно сохранить здесь плацдарм. Нитянь не бежал за убегающими членами клана Юань и гостями-старейшинами. Вместо этого он взглянул на Юань Фэнчунь, стоящего среди разбросанных трупов. Он знал, что Юань Фэнчунь не умер. В тот момент Юань Фэнчунь уже опустился на землю. Кровь лилась из глубокой раны в его спине, и его грудь была окрашена в красный цвет крови, которую он выблевал. Его глаза были полны ненависти, когда он смотрел на Нитяня. «Кто ты такой? Что клан Юань сделал тебе?» — скрипя зубами спросил Юань Фэнчунь. На данный момент только несколько зевак все еще стояли на улице, и все они, казалось, были на позднем этапе небесной стадии. Их глаза были наполнены страхом, когда они смотрели на Нитяня с безопасного расстояния, как будто они были готовы развернуться и бежать в тот момент, когда Нитянь указал бы на них звездой пламени. Ан Ронг все еще не оправился от шока. Совершенно потерянный, он стоял в своем первоначальном месте и до сих не произнес ни слова. Он вряд ли мог бы подумать, что однажды придет незнакомец, который с легкостью перебьет больше половины клана Юань, которые уже как около полугода заправляют всем в городе. Он не понимал, откуда вообще взялся подобный человек, поскольку в измерении небесного пламени вряд ли можно было встретить такое отношение к клану Юань. Насколько ему известно, из-за уничтожения секты Темной долины все остальные фракции проявляют сочувствие к клану Юань, поскольку клан Юань – единственная оставшаяся часть секты Темной долины. Исходя из этого, остальные жители измерения небесного пламени вряд ли бы проявили подобную агрессию к членам клана Юань. «Ты меня, конечно, не узнаешь, но я о тебе слышал многое». Когда Нитянь шагнул в сторону Юань Фэнчуня, звезда пламени в его руке снова засияла огненным и звездным светом. «Я знаю, что ты и Юньмен из клана Юнь ополчились на моего деда и уничтожили его духовное море, что привело к разрушению его базы культивирования». Он говорил в спокойной манере, двигаясь по направлению к Юань Фэнчуню. «Раньше я был недостаточно силен, Поэтому, хотя я и ненавидел тебя, я ничего не мог сделать. Однако, когда я вошел в измерение зеленой иллюзии, у меня наконец появился первый шанс. Итак, я убил Юнь Суна из клана Юни, восходящую звезду твоего клана, Юань Фэн. Что? На лице Юань Фэн Чуня появилось сильно к волнение. Это ты убил малыша Фэна. Юань Фэн из секты Темной Долины был самым многообещающим членом своего поколения в клане Юань. Однако он умер раньше времени во время испытания в измерении зеленой иллюзии. Согласно информации секты Духовного Сокровища, Юань Фэн был убит судьями из культа крови и призрачной секты. Именно. И Юань Фэн, и Юнь Сун умерли от моих рук. Нитянь ухмыльнулся и снял маску. Затем он продолжил: раньше я был слаб, поэтому я мог только похоронить эту правду глубоко в своем сердце. Однако, времена изменились. Я рад, что у меня наконец появилась возможность рассказать все. В тот момент, когда он снял свою маску, Ан Ронг и некоторые зеваки почти одновременно вскрикнули. «Нитянь, это Нитянь!» Юань Фэн Чунь завизжал. «Нитянь, ты и есть Нитянь!» Нитянь кивнул и сказал: «Точно, я внук Нидунхая. Я пришел отправить тебя на тот свет». Луч ослепительно яркого света мелькнул в глазах Юань Фэн Чунь. В следующий момент его голова была отрублена, а из раны пролилась кровь, хлынувшая из его шеи, хотя его глаза все еще были широко открыты, даже после мгновенной смерти. Глава 352. Властелин всех миров. Глава 352. Когда Нитянь снял маску и убил Юань Фэн Чуня, Хуа Му с восхищением сказал: «Впечатляющий парень». На самом деле, это был первый раз, когда Хуа Му увидел Нитяня в бою. Раньше он слышал только о его потрясающих боевых достижениях в измерении зеленой иллюзии, на испытании небесных врат и в измерении раскола пустоты. Он прекрасно знал, что Нитянь обладает двумя звездными метками, родовым талантом и доспехом драконьего пламени. Однако он все равно не ожидал, что Нитянь с такой легкостью сможет убить воина на стадию выше него самого. Кроме того, многочисленные члены клана Юань также были на одной с Нитянем стадии, однако он убил их с такой же легкостью. Выдающееся боевое мастерство Нитяня очень сильно впечатлило Хуа Му. У него было все более сильное чувство, что он принял разумное решение, спасая Нитяня много лет назад, когда он остановился в городе темных туч и случайно обнаружил, что Нитянь серьезно болен. С другой стороны, он также хорошо осознавал, что такими темпами Нитянь будет прогрессировать и наращивать свою силу очень быстро. Рано или поздно Нитянь сможет помочь Хуа Му продлить его жизнь. Нитянь только что снял маску, заявил о своей истинной личности и обезглавил Юань Фэн Чуня. Из-за этого среди оставшихся зевак тут же разразился крик: «Нитянь, это и есть Нитянь, он вернулся». Ан Ронг все так же молча стоял и смотрел, находясь при этом в глубоком потрясении. Он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Его глаза блестели от волнения, когда он смотрел на Нитяня. Ни Ан Ронг, ни Юань Фэн Чунь не ожидали, что Нитянь появится именно в тот момент, когда клан Юань будет пытаться прогнать клан Ан с их законного места. Он испытал смешанные эмоции и пробормотал: «Пророчество Ан Шие сбылось». Он все еще помнил, как много лет назад Ан Шие проигнорировала правила своего клана и подарила один из слотов для пробных испытаний в измерении зеленой иллюзии Нитяню. Многие старейшины в клане Ан решительно возражали против ее решения и думали, что это было нелепо. Даже он тогда не совсем понимал, почему Ан Шие приняла такое странное решение. Он все еще мог отчетливо помнить, что, когда он сопровождал Нитяня для участия в испытании измерения зеленой иллюзии, он был только на стадии очистки ци. Несколько лет прошли так быстро, Нитянь уже закончил испытание измерения зеленой иллюзии, прошел через переворот на горном хребте Алого Пламени, пережил кровавое испытание небесных врат, отбил захватчиков демонов и в конечном итоге превратился в фигуру, которая привлекла внимание всего измерения небесного пламени. Сегодня он даже убил Юань Фэн Чуня, главу клана Юань, эксперта среднего этапа стадии Великого Неба. Ни один из членов клана Юань или гостей старейшин не смог выдержать ни одного удара Нитяня. За столь короткое время он перебил такое большое количество членов клана Юань. Даже если клан и сохранил какую-то часть силы, он все равно, вероятно, вскоре придет в упадок. Сначала вспомнил того Нитяня, которым он его видел когда-то давно, а затем он пристально смотрел на нового Нитяня, который теперь стоял перед ним. Он не мог поверить своим глазам. После того, как Юань Фэн Чунь умер, Нитянь подошел к Ан Хи и Ан Ронгу. Он поклонился им и с улыбкой сказал: «Дядюшка Ан, дедушка Ан, Что касается мертвых членов клана Юань и их гостей старейшин с Юань Фэнчунем, у него даже не было ни малейшего желания еще раз взглянуть на них. Точно так же он не хотел смотреть на жителей города темных туч. Ан Ронг вернулся к реальности и сделал шаг вперед. Он нежно похлопал Нитяня по плечу и сказал: «Так приятно видеть, что ты наконец вернулся. Если бы твой дедушка знал, что ты убил Юань Фэнчуня, которого он ненавидел всем сердцем, он был бы очень счастлив. Он знал вражду между кланом Ни, кланом Юнь и кланом Юань лучше, чем кто-либо еще». Ан Хи взял на себя инициативу и пригласил Нитянь внутрь резиденции. «Давайте все вместе войдем внутрь и поговорим. К сожалению, у меня есть еще дела», — уважительным тоном сказал Нитянь. Ан Хи, казалось, вдруг что-то понял и несколько раз кивнул. Затем он сказал: «О, верно, ты, наверное, только что вернулся в город темных туч. Ты, наверное, хочешь вернуться в свой клан? Быть может, тогда ты в первую очередь сходишь именно туда? Позже ты сможешь проведать и нас, не так ли?» Он предположил, что Нитянь вернулся в город совсем недавно и что он наверняка хотел посетить в первую очередь свой клан, клан Ни. В этот момент ворвался Ан Ронг. «Да, пожалуйста, не забудь навестить и нас. Теперь, когда Ан Шие стала твоей сестрой по фракции, мы, считай, семья. Мы не относимся к тебе как к чужаку, не думая о нас плохо. Плюс, ты очень сильно помог нашему клану, мы организуем в твою честь пышный праздник. В клане не сейчас нет ни одного человека, ради которого я бы хотел вернуться туда», — спокойным тоном сказал Нитянь. «Я пойду в культ крови и навещу старшую сестру Ан и сестру Анынь». Услышав эти слова, Ан Ронг и Ан Хи промолчали. В зрители тоже уставились в ожидании. Все они нахмурились от удивления. После нескольких секунд молчания, Ан Ронг, казалось, что-то понял. Он тихо вздохнул и сказал: «Чёрыша, если ты собираешься в культ крови, передай Ан Шие и малышке Инь, что здесь, в клане, все в порядке, им не нужно беспокоиться о нас, и скажи им сосредоточиться на своих базах культивирования. Мы возлагаем на них все наши надежды. Только если они будут достаточно сильны, то у клана будет будущее». Ан Ронг думал, что если измерение небесного пламени захватит демоны, то культ крови сможет ради сестер Ан эвакуировать основных членов клана Ан. «Не волнуйся, дедушка Ан», — со слабой улыбкой сказал Нитянь, — «ничего не случится с измерением небесного пламени. Даже если придет день, когда вам нужно будет эвакуироваться из измерения небесного пламени, вам не понадобится культ крови для этого. Я лично организую для вас переселение из измерения небесного пламени». Глаза Ан Ронга мгновенно загорелись. В тот самый момент Хуаму, который стоял среди зевак, прочистил горло, сигнализируя ему, что они не должны тратить здесь слишком много времени. «Увидимся, дедушка Ан, дядя Ан». С этими словами Нитянь отошел от ворот клана. Зрители увидели, как он приближается к ним, и автоматически отступили, чтобы расчистить ему путь. До того момента, как Нитянь показал себя, все эти зрители не скупились на обвинения в адрес Нитяня. Однако после того, как они стали свидетелями убийства Юань Фэнчуню, а также его многочисленных приспешников таким жестоким и беспощадным способом, все они замолчали. В тот момент, когда они увидели Нитяня, идущего в их сторону, они машинально испугались и не посмели сказать ему ни слова. Их глаза были наполнены страхом и неуверенностью, когда они смотрели на Нитяня. Нитянь, однако, не посмотрел ни на одного из них и спокойно зашагал к городским воротам. Даже когда он подошел к городским воротам, ни один воин или зевака не осмелился остановить его. Лишь несколько зевак посмели что-то шептать друг другу тихим голосом. Выйдя из города темных туч и вернувшись в уединенное место, Хуаму снова призвал свой молниеносный челнок и призвал Нитяня и Пэйцицы подняться на борт. После этого молниеносный челнок поднялся в воздух и улетел прочь от города темных туч. Хуаму решил держаться подальше от секты парящих облаков и направился прямо к культу крови. Когда их молниеносный челнок уже пролетел мимо секты парящих облаков, Цзян Чжесу, глава секты парящих облаков, уже услышал информацию о произошедшем в городе темных туч событий. Без промедления он вызвал всех старейшин. Нитянь вернулся, нахмурившись, сказал Цзян Чжесу. Он прибыл в город парящих облаков и в одиночку убил там половину клана Юань и их главу, Юань Фэнчуня. Однако Ан Ронг сказал, что вместо секты парящих облаков Нитянь отправился к культу крови. Лица старейшин переливались крупным спектром эмоций, когда они слышали эти слова. С глубоким вздохом Ву Син сказал: «В те времена я совершал много ошибок по отношению к нему. Только позже я понял, что тяжелое бремя Нитяня давит и на мои плечи. Я давно говорил вам, что Нитянь был далеко за пределами обыденности, и что он обязательно вернется, но вы никогда не слушали. Жалобным взглядом он посмотрел на других трех старейшин, стоящих рядом с ним, которые не верили, что Нитянь сможет пережить погоню фракции Небесной Грот и вернуться в измерение Небесного Пламени живым. Они ненавидели Нитяня за то, что он не думал о великом благе и не передавал свои звездные знаки фракции Небесный Грот. Именно их паническое мышление распространилось на все измерения Небесного Пламени. Кроме того, из-за их постоянных просьб Ву Цзи согласился отправиться в измерение сотни битв на поиски места для эвакуации секты. Кроме того, ни Дунхэ и ни Цань жили неуютно в секте парящих облаков именно из-за негативного отношения старейшин и учеников секты к Нитяню. Ученики секты обычно говорили им гадости и осыпали их бесконечным потоком обвинений во всех бедах. Он сумел убить Юань Фэнчуня в одиночку. «Может быть, он наконец изучил свои звездные метки?» — сказал хриплым голосом старейшина Фэн. «Вполне возможно», — простым тоном сказал Цзян Чжису. Недовольство можно было увидеть в его глазах, когда он смотрел на Фэн Хэ и двух других старейшин. На самом деле, так же как и Ву Син, он верил, что Нитянь в конце концов вернется в измерение Небесного Пламени. Однако, поскольку Фэн Хэ и другие старейшины никогда не запрещали своим ученикам оскорблять и издеваться над Нидунхэем и Ницань, те в конце концов решили уйти. Из-за них же ухудшилось отношение к клану Ни. Фэн он холодно хмыкнул и сказал: «Мы всегда были добры к нему. Тем не менее, он не пошел к нам после возвращения в измерение Небесного Пламени, а вместо этого он пошел к культ крови. Что это такое? Не говори мне, что он хочет покинуть секту парящих облаков и присоединиться к культу крови». Ву Син покачал головой. Поскольку он получил эти звездные знаки, ему было суждено необычное будущее. Ни наша секта, ни культ крови не являются для него подходящим выбором. Я боюсь, что фракция Небесный Грот и многие другие могущественные фраки из остальных измерений также предложат ему присоединиться к ним. Учитывая, что он получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд и узнал тайные заклинания со своих звездных меток, он станет идеальным воином для любой фракции. Изначально он мог бы выбрать и нас, если бы мы поддерживали хорошую связь с его семьей и кланом. Но похоже, для нас не осталось никакой надежды. Последние слова Ву Син произнес с особой горечью, поскольку он считал других старейшин виновными в потере связи с семьей Нитяня и, в дальнейшем, потере и самого Нитяня. Глава 353. Властелин всех миров. Глава 353. Молниеносный челнок может преодолеть тысячи километров за день. К тому времени, как молниеносный челнок прибыл на территорию культа крови, слова о деяниях Нитяня в городе темных туч еще не дошли до культа крови. После того, как Нитянь сошел с молниеносного челнока, Хуаму сказал ему: «Мы не пойдем с тобой к культу крови. Я возьму Цици и мы вместе пространственный разлом. Кроме того, нет необходимости сообщать этой женщине из культа крови о том, что именно я отправил тебя в измерение раскола пустоты». Нитянь кивнул и сказал: «Да, я понимаю». После минуты колебаний Хуаму добавил: «Плюс, тебе может понадобиться некоторое время для того, чтобы приспособиться к текущим реалиям. Есть две стороны человеческой природы. В последнее время ты видел только темную сторону. Я надеюсь, ты понимаешь, что какими бы злыми и двуличными не были бы люди, ты все равно не должен опускаться до их уровня. Ты должен быть всегда на голову выше таких людей». Нитянь снова кивнул. «Хорошо, это все, пока что». Хуаму взглянул на него еще раз, а затем он вновь повел свой молниеносный челнок вдаль, прямо к горизонту. По территории культа крови Нитянь путешествовал сам. Вскоре он столкнулся с одним из учеников фракции. Нитянь рассказал ему о себе и его статусе во фракции. После этого на лице ученика появились смешанные эмоции, однако он не растерялся и проводил Нитяня к штаб-квартире культа крови. Когда человек вел его к нужному месту, он неоднократно поворачивался, чтобы проверить Нитяня. Глаза мужчины были полны уважения, и казалось, что он хотел что-то сказать, но его вдруг остановила какая-то мысль. «Что случилось?» – любопытно спросил Нитянь. «Меня зовут Чжан Сюй». После того, как он назвал свое имя, человек замедлил свой и поспешил выразить свою благодарность Нитяню. «Я всегда хотел поблагодарить вас, но у меня никогда не было возможности поблагодарить меня», — с насмешкой сказал Нитянь. «За что меня благодарить?» «За то, что я отсиживаюсь где-то сразу после получения двух фрагментарных звездных меток, что заставляет каждого мужчину и женщину в измерении небесного пламени жить в страхе. Все считают меня великим злодеем. За что бы ты хотел меня поблагодарить?» Полной искренности и серьезности Чжан Сюй сказал: «Мне все равно, что думают другие, но большинство моих собратьев по фракции и я очень благодарны вам. Если бы вы не пробудили костяного демона крови, то культ крови уже давно был бы уничтожен, когда армии демонов вторглись в наши земли. Это вы спасли культ крови, а затем вы бросились на помощь секте ада вместе с нашей главой секты костяным демоном крови. Благодаря вам нам удалось заставить демонов отступить. Можно сказать, ты наш спаситель». «Спаситель?» Нитянь был в недоумении от слов этого человека. «Именно, это ты спас наш культ». С непоколебимой решительностью и верой в свои слова продолжал говорить Чжан Сюй: «На самом деле, ты оказал большую помощь всему измерению небесного пламени. Если бы не ты, наш культ бы уничтожен демонами. Если бы ты не пробудил костяного демона крови и вместе с ним не отправился бы на оборону секты ада, то демоны бы просто-напросто не ушли из измерения небесного пламени». Услышав эти слова, негативные мысли Нитяня отошли на второй план, и поток тепла вошел в его сердце. В этот момент они прибыли в область, наполненную цистернами крови, которые простирались так далеко, как только мог видеть глаз. Каждая цистерна крови заполнялась, естественно, кровью. Многочисленные ученики культа принимали там ванны, прямо в цистернах крови, практикуя тайную магию секты, очищая и поглощая кровь духовных зверей. Внезапно из одного из резервуаров крови вылетела женская фигура. Это была Ютун, ее пышное тело было полностью покрыто кровью. Как только Ютун увидела Нитяня, она сразу же узнала его. Ее глаза мгновенно покраснели, она применила тайное заклинание секты. Ее стройные, аккуратные как нефрит руки совершали многочисленные взмахи в воздухе, выпуская лучи и струи очищенной крови, которые затем резко устремлялись к груди Нитяня. «Старшая боевая сестра Ю!» — с испугом воскликнул Чжан Сюй. Выражение лица Нитяня совершенно не изменилось. Он оставался все так же спокоен. Одной мыслью он сформировал перед собой барьер из огненной энергии. Бах, бах, бах. Один луч за другим влетели в барьер и испарились. Фью! Ютун остановилась перед Нитянем и еле сдержалась от очередного нападения. Она холодно посмотрела на него сверху вниз, а затем спросилась несколько удивленным тоном: «Ты тоже продвинулся на средний этап небесной стадии?» Нитянь кивнула и сказал: «Твой уровень культивирования тоже довольно быстро вырос». Он обнаружил, что хотя прошло всего 2 года, Ютун уже продвинулась на средний этап небесной стадии. Такая скорость была на самом деле очень потрясающей. «Последние 2 года я практиковала культивирование день и ночь, и никогда не пропускал ни одного дня», — холодным тоном сказала Ютун. «Я так усердно тренировалась ради одного, ради мысли, что однажды я смогу одолеть тебя в честном бою один на один». Нитянь с удивлением взглянул на девушку. Он знал, что Ютун ненавидела его за его поступок. Она постоянно говорила о том, что однажды она уничтожит его. Однако на этот раз Ютун говорила только о победе, не об убийстве. Это было достаточным доказательством того, что отношение Ютун к Нитяню претерпело существенные изменения. «Хорошо, мы можем сразиться в любой момент», — ухмыльнулся Нитянь. Другие молодые ученики, которые были на стадии раннего неба и на различных этапах очистки ЦИ, они оживленно шептались о чем-то между собой. «Нитянь, это Нитянь, это он пробудил костяного демона крови и приказал ему убивать многочисленных демонов низкого уровня. Благодаря нему культ устоял. Я слышал, что он получил 2 фрагментарные звездные метки во время испытания небесных врат. Возможно, ты не знаешь, но те, кто участвовал в испытании небесных врат, были самыми талантливыми учениками из самых могущественных фракций из разных измерений домена падающих звезд. Мало того, что это были воины стадии раннего неба, но были даже те, кто значительно по силе эту самую стадию раннего неба. Он – легенда нашего поколения». В их глазах не было ни ненависти, ни отвращения, была только благодарность и почитание. «Спасибо, Чжан Сюй, на этом твоя работа закончена». Ютун махнула рукой Чжан Сюю и дала ему понять, что он может идти. После этого она повернулась к Нитяню и сказала: «Пойдем со мной, я отведу тебя к главе». Нитянь кивнул: «Хорошо». Под благоговейными взглядами молодых учеников культа крови и удивительным шепотом, Нитянь последовал за Ютун через область с цистернами крови. По дороге Ютун внезапно повернулась к Нитяню и спросил: «Может быть, хочешь сначала увидеть Анши и Анынь?» «Да, такой вариант будет предпочтительнее», — без колебаний ответил Нитянь. поэтому Ютун повернулась и пошла по направлению уединенной долины. Прежде чем они даже вошли в горную долину, шаги Ютун привлекли внимание Анынь, и таким образом Анынь спросила, прежде чем даже увидеть либо Ютун, либо Нитяня, вновь принесла нам что-нибудь интересное, Ютун. За последние 2 года Ютун и сестры Ан давно забыли о своих прежних разногласиях и возобновили хорошие отношения. Всякий раз, когда у Ютун было время, она приходила в долину, чтобы обсудить да культивирование Саншии. Время от времени она приносила некоторые ресурсы для сестер, ресурсы культивирования. Именно поэтому, услышав шаги, сестры предположили, что их пришла навестить Ютун. Когда Анынь вышла в долину, она заметила Ютун и Нитяня. Она в неверии потерла глаза и закричала: «Нитянь, кто пришел?» Я правильно расслышала, услышав крик Анынь. Аншия немедленно бросилась к Анынь. Одетая в огненно-красное длинное платье, Аншия казалась цветущим цветком. Она уже перешла на стадию великого неба, поэтому ее тело источало сильную огненную ауру. В момент прихода Ютун и Нитяня она, казалось, занималась практикой огненных заклинаний, поскольку на ее платье был пепел. Стоя на расстоянии нескольких десятков метров, ее светлые глаза мгновенно устремились на Нитяня. Она нежно прикусила нижнюю губу. Ее пышное тело слегка дрожало, огромные волны бушевали в ее колотившемся сердце. «Давно не виделись, старшая сестра Ан», — с улыбкой сказал Нитянь. Аншия оправилась от шока и несколько застенчиво сказала: «Наконец ты вернулся, дай мне секунду». Она помчалась обратно в свой дом и поспешно прибралась. Избавившись даже от малейших остатков пепла и пыли на лице и одежде, она вышла из своего дома оживленная и сияющей. В этот момент Нитянь и Ютун уже подошли к Анынь. Аншия смущенно улыбнулась Нитяню и сказал с несколько жалобным тоном: «Почему ты ни слова не сказал перед уходом? Ты заставил меня, прости меня за это, беспокоиться о тебе целых 2 года». «Ну, я не беспокоилась о нем. Ты единственная, кто беспокоится о нем», — с улыбкой сказала Анынь. «В течение этих 2 лет, она говорила о тебе все время, опасаясь, что фракция Небесный Грот может найти тебя, и что Нин Ян сможет взять твои звездные знаки, и его фракия вообще может убить тебя. Она права, я могу засвидетельствовать это», — спокойно сказала Ютун. «Что? Нет», — смущенно сказала Аншии. Сразу же после этого она грубо сказала: «Нитянь, мой брат по оружию, и я забочусь о нем. Что в этом плохого?» «Ты права, в этом нет ничего плохого, и я не говорила, что это плохо». Анынь моргнула и улыбнулась. «Иди с ними, я буду ждать тебя прямо за долиной». С этими словами Ютун обернулась и намеревалась уйти. «Почему ты уходишь? Пошли с нами». Аншия шагнула вперед и схватила Ютун за руку. Затем она сказала Нитяню с серьезным выражением: «Ютун хорошо заботилась о нас в течение последних 2 лет. Она хороший человек. Я бы сказала, что вы двое должны оставить прошлое позади и забыть о неприятностях между вами. Это будет хорошо лишь для меня», — с усмешкой сказал Нитянь. «В прошлом она не сделала против меня ничего серьезного, и я ничего и никого не потерял. Ты», — вспоминая, как Нитянь неоднократно издевался над ней, Ютун оскалила зубы и с ненавистью сказала сестра Шии: «Вражда между мной и ним не может быть решена так просто. Ну же, тебе нужно простить все обиды». Аншия сделала все возможное, чтобы убедить Ютун. С тех пор, как Нитянь пробудил костяного демона крови, его можно считать членом культа крови. Не говоря уже о том, что наш глава открыто заявил, что он стал членом культа крови. Ты осмеливаешься противостоять ей? Кроме того, он спас секту. Многие близкие тебе люди и твои боевые братья и сестры выжили благодаря ему. Какую вражду ты не можешь простить ему? Тем не менее, мы далеки от разрешения нашего конфликта», — продолжала настаивать Ютун. Нитянь решил изменить тему и сказал: «Ну же, сестра Ан, я только что прибыл из города темных туч, город темных и туч». Улыбка на лице Аншии мгновенно исчезла. «Как там обстоят дела? Теперь там все в порядке», — сказал Нитянь. «Клан Юань больше не помеха». «Что?» — воскликнули одновременно Аншия и Анынь. Глава 354. Властелин всех миров. Глава 354. Аншия и ее сестра были хорошо осведомлены о ситуации, в которой находился их клан. С тех пор, как они покинули секту духовного сокровища и искали убежища у культа крови, клан Ан потерял защиту секты духовного сокровища. Однако они были вынуждены уйти. Клан Ан не мог обеспечить им сильную поддержку, в то время как люди отмечали хороший потенциал обеих сестер, особенно сестры Шии. Когда они были учениками секты духовного сокровища, они были объектом обожания многих молодых людей. Позже, когда появился Нитянь, положение Ан Шии немного улучшилось из-за ее отношений с Нитянем. Однако вскоре после этого Нитянь пропал без вести, и положение Ан Шии в секте духовного сокровища быстро ухудшилось. В конце концов они больше не могли мириться с несправедливостью и плохим отношением со стороны других учеников, и они покинули секту. Полагаясь на ее отношения с Нитянем, Ан Шии обратилась к культу крови, и к ее удивлению, Ли Цзин с готовностью согласилась принять их. Между тем, клан Ан первоначально прекрасно справлялся в городе темных туч, но после того, как появился клан Юань, положение клана Ан становилось все более трудным. Ан Шии и ее сестра были осведомлены о ситуации. Тем не менее, они не были приняты в культ крови формально, и, таким образом, они не смогли оказать давление на клан Юань, используя влияние секты. Им оставалось только целиком и полностью посвятить себя культивированию. Когда они будут достаточно сильны, они смогут поддерживать клан не только словом, но и делом. Поэтому Нитянь сказал им, что клан Юань был уничтожен, и тем самым он очень удивил и порадовал сестер. Они поспешно попросили у Нитяня подробностей. «Давайте просто скажем, что я позаботился о них для вашего же клана», — с улыбкой сказал Нитянь. Услышав эти слова, сестры становились все более возбужденными. Однако они предположили, что Нитянь не чинил бедствие клану Юань с помощью других. Они бы и в жизни не подумали, что Нитянь сможет в одиночку свергнуть клан Юань. Ан Шии продолжала спрашивать Нитяня о том, где он был в течение последних 2 лет. Поскольку тема была слишком сложной, Нитянь не дал ей прямого ответа. Он только сказал, что нашел уединенное место, где он изучил свои фрагментарные звездные знаки, а затем сразу же бросился обратно в измерение небесного пламени. Вжух! Ли Цзин внезапно спустилась на долину, сидя на своем кровавом лотосе. Плывя в воздухе, Ли Цзин взглянула на Нитяня и сказала с невыразительным взглядом на лице: «Запрыгивай». Вполне естественно, что она, как глава секты, быстро узнала о появлении Нитяня в культе крови. В конце концов, все измерения небесного пламени в настоящее время окутаны атмосферой отчаяния. На самом деле, Ли Цзин ждала, когда Нитянь сам придет к ней. Однако, прождав некоторое время безрезультатно, она в конце концов не могла не отправиться искать его, используя свою энергию души, которая была достаточно сильна, чтобы покрыть всю территорию культа кровью. Она почти мгновенно определила местоположение Нитяня. Нитянь со смущением попытался объясниться. 2 года назад он покинул культ крови, никому не рассказав об этом, что заставило многих влиятельных экспертов из культа крови, секты ада, призрачной секты и фракции Небесный Грот пойти на все, лишь бы найти его. Он, с другой стороны, тайно уехал с Хуаму на его молниеносном челноке. Он немного извинился перед Ли Цзин, думая, что его уход мог поставить ее в беду, когда она должна была объяснять его исчезновение фракции Небесный Грот. «В твоем решении нет ничего плохого», — спокойно сказала Ли Цзин. «На самом деле, если бы ты не ушел, то нам бы пришлось отдать тебя Небесному Дворцу, поскольку они оказывали довольно серьезное давление на нас. Так как ты ушел один, мне не пришлось оправдываться перед Небесным Дворцом, так что не извиняйся». Нитянь сам понимал, что ситуация была крайне срочная. Поэтому он прыгнул на кровавый лотос после того, как он опустился достаточно близко к земле. Нитянь сказал: «Большое спасибо». Прищурившись, Ли Цзин посмотрела на него и сказала: «Я только что получила сообщение о твоих делах в городе темных туч. Меня удивляет, насколько сильно ты развился за последние 2 года. Когда мне сказали, что ты в одиночку убил Юань Фэнчуня, который был на среднем этапе стадии Великого Неба, я была очень сильно шокирована. Это просто невероятно». Дрожь пробежала по соблазнительному телу Ан Шии. «Что? Ты убил Юань Фэнчуня?» Ютун также была шокирована. Теперь ее лицо выглядело еще более угрюмым и расстроенным. Все эти годы убийство Нитяня было целью и мотивом ее неумолимого самосовершенствования. После того, как Нитянь пробудил костяного демона крови, она поняла, что убийство Нитяня не будет вариантом, и, таким образом, она изменила свое решение. Теперь она планировала просто победить Нитяня в честном бою, одержав над ним верх и доказав тем самым свое превосходство. Причиной этому послужило прошлое, которое благодаря Нитяню было отнюдь не самым радужным. Тем не менее, она никогда не думала, что Нитянь, который обладал той же базой культивирования, что и она сама, на самом деле сумел бы в одиночку убить воина среднего этапа стадии Великого Неба, Юань Фэнчуня. Итак, ты получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд. Теперь, когда ты осмелился вернуться, это означает, что ты уже изучил их», — спокойным тоном сказала Ли Цзин. «Итак, Ютун, если ты хочешь победить его, твоя база культивирования должна быть на несколько уровней выше его. В противном случае, я не думаю, что у тебя будет шанс, если вы будете сражаться один на один». Ютун, Нитянь практикует заклинание нескольких стихий, и он уже перешел на средний этап небесной стадии. С этого момента вы действительно отстаешь от него. После этих слов кровавый лотос свистнул и исчез в далеком небе. «Что он за монстр такой?» — пробормотала про себя Ютуну. Ее голос в этот момент наполнился ненавистью. Она, конечно же, знала, что те, кто практикует заклинания нескольких стихий, обычно будут прогрессировать гораздо медленнее, чем обычные воины, которые зачастую изучают заклинания одной стихии. Тем не менее, Нитянь каким-то образом сумел перейти на средний этап небесной стадии в течение 2 лет. Несмотря на то, что она работала день и ночь, никогда не пропуская ни одного дня практики, ее база культивирования была только равна базе Нитяня. Что касается фактического боевого мастерства, то она была на голову ниже Нитяня. С этими мыслями сердце Ютун было наполнено разочарованием и безнадежностью. Ей пришло в голову, что, как бы тяжело она ни продолжала работать, она, может быть, никогда не сможет победить Нитяня. «Ютун, Нитянь не похож ни на кого, кого мы когда-либо видели», — сказала Анынь. Ее голос был полон сочувствия. «Тебе правда не стоит сравнивать себя с ним. Она права, малышка Тун». Аншия также пыталась утешить ее. «Не надо сравнивать себя с ним. Сила этого человека не поддается правилам здравого смысла. Я просто не могу вот так просто принять это», — с неохотой сказал Ютун. «Где же ты был все эти 2 года?» Сидя на кровавом лотосе, Ли Цзин зафиксировала взгляд где-то вдалеке. Они летели по направлению секты Ада. Кровавый лотос был ее духовным сокровищем, которое, в отличие от молниеносного челнока, не было исключительно транспортным средством. Из-за того, что кровавый лотос потреблял духовную энергию Ли Цзин вместо духовных камней, его скорость была ниже скорости молниеносного челнока. «Я бы предпочел не говорить. Вы не против?» — сказал Нитянь. «Что ж, ладно, не говори, раз не хочешь». Ли Цзин не настаивала. «Вскоре у пространственных разломов соберутся могущественные эксперты различных фракций. Полагаю, секта Ада передала новости о твоем появлении в городе темных туч фракции Небесного Дворца. Так что они, вероятно, уже ждут тебя там. Бьюсь об заклад, секта Ада и призрачная секта уже здесь. Я уверена, что они зададут тебе тот же самый вопрос, так что тебе придется придумать какой-либо ответ». После кратких колебаний она продолжила. «Люди говорят, что для того, чтобы закрыть эти разломы, понадобятся все 3 звездные метки. Кроме того, все 3 звездные метки должны быть изучены одним и тем же человеком. Ты верился, но у Ниньяна осталась последняя звездная метка, а сейчас никто не знает, куда он пропал. Это означает, что даже если ты пойдешь запечатывать разлом прямо сейчас, ты все равно не сможешь его запечатать, верно?» «Ну», — Нитянь прочистил горло. «На самом деле, я уже получил фрагментарную звездную метку Ниньяна». Лицо Ли Цзин резко изменилось. «Что? Хорошо, не похоже, что я смогу сохранить это в тайне». Пожав плечами, Нитянь раскрыл ей правду. «Последние 2 года я провел в измерении раскола пустоты, и там я получил фрагментарную звездную метку Ниньяна. Он был убит фантомом, пришедшим из неизвестного измерения, и я оказался поблизости, когда это произошло. После того, как он был убит, его фрагментарная звезда полетела ко мне сама по себе». Нитянь рассказал Ли Цзин не всю правду. Ли Цзин тихо слушала, но ее лицо было наполнено шоком. Ей было трудно поверить, что Ниньян, который был всего в шаге от перехода на мировую стадию, был случайно убит фантомом в измерении раскола пустоты, в то время как Нитянь был настолько удачлив, что он оказался поблизости. На ее лице мелькали многочисленные эмоции. Только после долгого времени она спросила удивленным тоном, «Ты уверен, что ты сможешь самостоятельно запечатать разлом?» Она решила не останавливаться на подлинности истории Нитяня. «Я должен попробовать», — ответил Нитянь. Она кивнула и сказала: «Верно, надеюсь, ты сможешь это сделать». Прошло 2 дня. Они прилетели на территорию секты Ада, которая уже была полностью погружена в бушующую демоническую ци. Вокруг кровавого лотоса сформировался красный щит энергии. После путешествия на полной скорости в течение еще половины дня, Они наконец прибыли на место встречи. Темно-фиолетовая демоническая ци уже заполнила и небо, и землю. На туманной вершине горы виднелись человеческие силуэты. Когда эти люди увидели красное сияние вдалеке, все, как один, воскликнули: «Они здесь!» Глава 355. Властелин всех миров. Глава 355. Темно-фиолетовая демоническая ци заполнила все. Люди не только не смогут нормально видеть сквозь густую демоническую ци, но их чувства также ухудшатся. Стоя на вершине этой горы, несколько фигур были окружены слабым светом духовной энергии, которая формировала вокруг них энергетический щит и защищала от демонической ци. Каждый из них был человеком с весомой властью и влиянием в измерении небесного пламени. Среди них были Чан Ксен из секты Ада, Призрачный Глаз из Прозрачной секты и Фанг Хуэй из секты Духовного Сокровища. Все они были могущественными воинами ци мировой стадии. Помимо них здесь был Хуэ Фан, старейшина из Небесного Грота. Вместе с ним была Су Линь. Они молча ждали. Только представители секты Парящих Облаков, секты Темной Долины и секты Таинственного Тумана еще не появились из-за долгих путешествий, которые им пришлось совершить по пути сюда. В следующий момент, когда белоснежная Су Линь увидела Нитяня на кровавом лотосе, она закричала: «Нитянь, ты уверена, что это он?» — спокойно спросил Хуэ Фан. Хуан Фан, мощный эксперт фракции Небесный Грот, он был послан в измерение Небесного Пламени, чтобы забрать третью звездную метку у Нин Яна. Он был на позднем этапе продвинутой, или как ее иначе называют, углубленной стадии, так же как и сильнейший человек в измерении Небесного Пламени, Чан Ксен. Первоначально, он пришел в измерение Небесного Пламени из-за Нин Яна. Однако, узнав, что Нин Ян ушел из измерения Небесного Пламени, он решил остаться. Это произошло из-за того, что он решил ждать Нитяня, который просто обязан был рано или поздно появиться в измерении Небесного Пламени. Раньше ему доводилось слышать буквально о всех поступках Нитяня до его ухода в измерение Раскола Пустоты, поэтому он считал его благородным воином, который наверняка должен был вернуться и исполнить свой долг. И он не прогадал. Фью. Кровавый лотос опустился на вершину горы. После того, как они оба спустились, Ли Цзин не сразу убрала свой кровавый лотос, а посмотрела на Хуэ Фана пристальным взглядом и сказала: «Вот, я привела его к тебе. Приветствую». Нитянь поклонился в почтительной, но гордой манере. Чан Ксен, Призрачный Глаз и Фанг Хуэй коротко кивнули в ответ. Только Хуэ Фан из фракции Небесный Грот использовал частички своей энергии души и внимательно изучил Нитяня. Через мгновение на его лице появилось слегка удивленное выражение. Он сказал: «Ты практикуешь заклинания разных стихий. Тем не менее, тебе удалось перейти на средний этап небесной стадии всего за 2 года. Довольно впечатляюще, должен сказать. За эти 2 года Су Линь, многообещающая ученица фракции Небесный Грот, достигла такого же прогресса в своем развитии, как и Нитянь. Тем не менее, Су Линь практиковала только заклинания одной стихии. Ее способность к столь быстрому прогрессу во многом была связана с тем, что фракция Небесный Грот предоставляла ей бесконечные ресурсы для культивирования, и что она обладала удивительным талантом. Нитянь приходилось прятаться от многочисленных поисковых отрядов, разосланных самыми разными фракциями. Кроме того, ему нужно было потратить время на изучение одной звездной метки. Чан Ксен и Призрачный Глаз также в душе поражались чрезвычайно быстрым культивированием Нитяня. Нахмурившись, Чан Ксен из секты Ада сказал: «Брат Хуа, Нитянь наконец прибыл. Но где находится Нин Ян? Вы же сами рассказывали, что мы сможем запечатать 3 пространственных разлома только при сборе всех 3 древних звездных меток одним человеком». Изучив все 3 звездные метки, заклинатель наконец получит возможность запечатывать разломы. Если Нин Ян не появится со своей звездной меткой, то не будет ли возвращение Нитяня напрасным? Призрачный Глаз и Фанг Хуэй также нахмурились, на их лицах появилась улыбка горечи. В течение последних 6 месяцев они время от времени общались с Хуэ Фаном, от которого они узнали, что в свете срочности ситуации фракция Небесный Грот уже планировала забрать 3-ю звездную метку у Нин Яна и отдать ее Нитяню. Вот почему они так ждали появления Нитяня. Теперь, когда появился Нитянь, фрагментарная метка Нин Яна стала ключом ко всему. «Нин Ян не придет», — спокойным голосом сказал Хуэ Фан. Он посмотрел на Нитяня и продолжил: «Ты убил его, не так ли?» Услышав эти слова, все остальные, кроме Хуэ Фана и Су Линь, побледнели от ужаса. Нитянь покачал головой и сказал наигранным тоном: «Что? Нин Ян был на позднем этапе стадии Великого Неба, а его база культивирования не соответствует его настоящей силе, она намного превосходит его базу. Учитывая мою небесную стадию, как я мог убить его? Но ведь он мертв. Хуафан повысил голос. И его фрагментарная звездная метка теперь в твоем распоряжении. Это можно объяснить как-то по-другому? Тем временем Сулинь посмотрела на Нитиня, ее глаза наполнились жгучей ненавистью. Все извоины измерения небесного пламени выглядели так, словно их только что ударила молния. «Как ты узнал, что Нин Ян мертв?» – любопытно спросил Нитянь. Хуэфан хмыкнул и сказал. «Нин Ян был одним из избранных фракций Небесный Грот. Конечно, у нас есть способы узнать, жив он или мертв. Естественно, когда он погиб, мы сразу же об этом узнали. Однако вскоре после его смерти появляешься ты, и при тебе все три звездные метки. Мы не поверим тебе, если ты скажешь, что не имеешь никакого отношения к его смерти». Нитянь закрыл глаза на его запугивание и спокойно сказал, «Я не убивал его, он был убит фантомом. Когда я изучил первую звездную метку, у меня появилась возможность удлинно наблюдать за хозяином. Я последовал за ним, а когда я нашел его, он уже сражался с фантомом. Фантом убил его, чтобы забрать его фрагментарную звездную метку. Тем не менее, эта метка каким-то образом выбрала меня и прилетела прямо мне в руки, когда я был неподалеку от места их битвы. Фантом, значит, они ведь недавно объявились в измерении раскола пустоты, не так ли?» — спросил Хуафан, снова понизив голос. Фракция Небесный Грот была чрезвычайно изобретательна и хорошо информирована, так что было вполне естественно, что они узнали о фантомах так быстро.